Программирование воды с помощью энергии инь и ян. Во Вселенной существует множество видов энергии. Для человека самыми важными из них являются энергии инь и ян. Иногда их называют женской и мужской, лунной и солнечной. Но это не совсем верно. Энергия инь – это энергия очищения и трансформации, энергия перехода вещества из одного состояния в другое. Энергия ян – это энергия творчества, созидания, оплодотворения. Эти две энергии постоянно взаимодействуют друг с другом, и благодаря этому зарождается и умирает жизнь, обновляется природа. Это относится как к физическому, так и к духовному миру. В древних преданиях и легендах вода, заряженная энергией ян, называлась живой. Иньская вода именовалась мертвой. Янская вода использовалась для возобновления жизни, иньская – для исцеления физических и душевных ран. В домашних условиях придать воде янскую или иньскую энергетику можно с помощью металлов, относящихся к этим видам энергии. Энергия ян насыщена золото, а серебро содержит энергию инь. Ян – энергия победы. Людям с древности были ведомы свойства энергии ян, и они старались ее использовать. Но особенно преуспели в этом китайцы. Они окружали себя предметами, насыщенными янской энергетикой. Китайские императоры носили их на теле, чтобы приобрести здоровье, силу и долголетие. Военачальники следили за тем, чтобы каждый воин имел на теле хотя бы один янский предмет. Это помогало выигрывать битвы. Но эта магия преследовала не только земные, материальные цели. Энергия ян – это энергия неба. Посредством янских предметов китайцы получали благословение небес. Золото, нефрит и другие вещества, богатые энергией ян, не только дарили человеку здоровье, процветание и долголетие, но и помогали заручиться поддержкой небес, стать гармоничной личностью, праведным и светлым человеком. К людям, насыщенным ян, без труда приходили богатство и любовь других людей. Древние даосы, даосизм – мистическое направление буддизма. Именно даосы были самыми первыми алхимиками на Земле. Не только носили на себе янские предметы, но и употребляли в пищу вещества, несущие энергию ян. Даосы делали это не просто для достижения бодрости и здоровья, и даже не для продления жизни, но в первую очередь в духовных целях, для приобщения высшей космической силе. Но не только китайцы знали о силе янских предметов. Древнерусские князья носили на себе множество золотых украшений. Мужчины, облеченные властью, были буквально с ног до головы увешаны золотом. Это делалось, конечно же, не за тем, чтобы украсить себя или показать свое богатство. С помощью золота князья собирали энергию победы, власти и силы. В православных храмах золото использовалось для украшения икон. Из него делалась богослужебная утварь, церковные купола. Далекие от духовности, непросвещенные, невежественные люди, глядя на золотое великолепие храмов, говорили о поповской жадности. Но золото в храме не признак жадности, ведь материальной пользы от него по сути никакой. Золотой оклад иконы не прокормит в голодный год. Священное место украшалось золотом, потому что этот металл насыщен энергией ян, энергией неба. С помощью золота в храмах устанавливается связь с небом. Великий русский поэт Владимир Высоцкий это понял и выразил в таких строках. «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». Работа с золотом. Насыщение воды энергией ян. Практически у каждого человека есть хотя бы одна золотая вещица. Хоть цепочка, хоть кольцо. Обручальное кольцо – самое распространенное золотое украшение. Оно имеет одно неоспоримое достоинство. Человек всегда носит его при себе. Кстати, откроем вам секрет. Люди, которые носят обручальное кольцо, добиваются в жизни больших высот. Они более защищены от невзгод. Жизнь их протекает более стабильно, чем у тех, кто кольца не носит. Хотя бы они и были женаты или замужем. Именно поэтому девушки стремятся выйти замуж, а те, кто овдовел, все равно не снимают кольца, а лишь переодевают его с правой руки на левую. Так как обручальное кольцо – самое частое украшение, то работать мы будем именно с ним. Насыщаем энергией кольцо. Обручальное кольцо должно быть золотым. Чем выше в нем содержание золота, тем лучше. Насыщать кольцо янской энергии нужно в то время года, когда солнце растет, то есть в период зимнего солнцеворота до летнего. Каждый раз, ложась спать, кладите кольцо на восточное окно. Старайтесь, чтобы на него попадали рассветные лучи. Если такого окна в доме нет, надо самому вставать до рассвета, выносить кольцо на улицу и прямо на руке подставлять его под солнечные лучи. Делается это только в те дни, когда на небе нет туч. Чем больше таких дней будет, тем более янски насыщенным получится кольцо. В идеале это надо делать ежедневно, но, как известно, погода – вещь непредсказуемая. В другое время дня тоже старайтесь подставить кольцо под солнце всякий раз, когда небо проясняется. Но запомните, делать это можно только когда солнце идет на восход, к зениту, а не на закат. Закатная солнечная энергия имеет совершенно другие качества. Она не подходит для наших целей. Последний день, когда можно насыщать кольцо, 24 июня, то есть день летнего солнцеворота. Желательно в этот день все светлое время суток провести на свежем воздухе и постараться, чтобы как можно больше солнца попало на кольцо. После 24 июня кольцо считается достаточно насыщенным энергией Ян. Эту практику надо повторять каждый год, и хотя она довольно трудоемкая, все же эффект от нее не заставит себя долго ждать. Особенно она рекомендуется тем, у кого не лады в семье. Янское кольцо укрепляет брак, гармонизирует отношения между супругами. Будет замечательно, если оба супруга начнут насыщать свои кольца энергией Ян. К тому же не только кольца будут впитывать солнечную янскую энергию, и вы сами будете напитываться ей. Ведь гуляя по улицам и ловя каждый лучик солнца, вы также станете поглощать янскую энергию. Таким образом, попутно будет укрепляться ваше энергетическое поле добра. Как обращаться с заряженным золотом? Хранить обручальное кольцо нужно внутри янской субстанции. Это может быть деревянная, металлическая или каменная шкатулка. Самый янский минерал – киноварь. После него следует нефрит. Вряд ли вам удастся раздобыть шкатулку из киновари. Все-таки это довольно ядовитый минерал. Из него добывают ртуть. А вот небольшие нефритовые шкатулки, как раз для 1-2 колец, в продаже бывают. И стоят они не очень дорого. А если не получится достать нефритовую шкатулку, можете взять обычную деревянную. Только эта шкатулка должна быть из кедра, кипариса или сосны. Это все янские деревья, насыщенные животворящей энергией солнца. Кстати, янтарь, сосновая смола, также относится к янским субстанциям. Ношение янтаря показано абсолютно всем – и мужчинам, и женщинам, и даже маленьким детям. Носить обручальное кольцо, насыщенное янской энергией, нужно постоянно, но на ночь лучше снимать и класть в шкатулку из янского вещества. Если есть возможность, положите в эту же шкатулку кусочек киновари. Этот минерал можно достать на выставках-продажах минералов. Такие выставки сейчас время от времени проходят даже в небольших городках. Нефрита или янтаря. Как приготовить при помощи заряженного золота целебную янскую воду? Перед каким-либо важным событием или в случае затяжной болезни с помощью янского обручального кольца можно приготовить целебную янскую воду. Делается это так. Возьмите талую воду, налейте в эмалированную посуду, положите в нее кольцо и подогревайте на очень медленном огне до кипения. Если вода закипит, выключите огонь, остудите. Снова поставьте на медленный огонь, доведите до кипения, остудите. Так повторяйте 12 раз. Эту янскую воду необходимо принимать внутрь при болезнях, а также тогда, когда вас ожидает какое-либо важное событие. Например, идете устраиваться на работу или на важные переговоры. А также что-либо крупное продавать или покупать. Например, машину, квартиру. Янская вода помогает также и в учебе. С ее помощью можно восстановить силы после болезни или в период весеннего авитаминоза. Если вы чувствуете упадок сил, готовьте себе янскую воду каждую неделю в день солнца, в воскресенье. Пить ее надо натощак, по утрам. Инь – энергия преображения. Действие энергии инь не так ярко и заметно, как действие янской энергии. Энергия инь работает изнутри. Это энергия трансформации, преображения. А любая трансформация происходит постепенно. Возьмите смену времен года. Это как раз проявление действия иньской энергии. Деревья весной пробуждаются от сна. В них начинают течь соки, набухают почки, появляются листья, цветы. К осени созревают плоды. Наконец, листья желтеют и опадают, а деревья впадают в спячку. Также энергия инь действует и на человека. Человек рождается, растет, взрослеет, достигает пика своих сил, а затем понемногу стареет и в конце концов умирает. Седые волоски на вашей голове – самое явное доказательство того, что и вы подвержены действию энергии инь. Конечно, никому не хочется стареть и тем более умирать. Но без этих важных процессов сама жизнь не смогла бы существовать. Впрочем, дело не в этом. Главное, что энергия инь – это энергия преображения. А преображение может идти в любом направлении. С помощью иньской энергии человек может не только стареть и умирать, но и исцеляться, и омолаживаться. И это тоже будет трансформацией. Только трансформацией, так сказать, в обратном направлении. Кроме того, энергия инь способна очистить любое вещество и представить его в чистом виде. Например, если воду из лужи зарядить энергией инь, такую воду можно будет и пить, и умываться ею. Вредоносные примеси и бактерии не смогут нанести вам никакого вреда. Запрограммировать воду иньской энергии можно с помощью серебра, но для этого его нужно подготовить особым образом. Насыщение серебра энергией инь. Химически чистое серебро – самое восприимчивое к иньской энергии. Но в обычных условиях достать такое серебро не представляется возможным. Даже если вы где-нибудь и достанете слиток чистого серебра, он на воздухе тут же окислится и сверху будет покрыт оксидом. Но вы можете взять серебряные украшения, продающиеся в ювелирных магазинах. В них доля серебра, как правило, очень высока – 925. Остальные доли составляет медь, а она тоже относится к иньским металлам. Таким образом, ювелирное серебро как нельзя лучше подходит к работе с энергией инь. Можно использовать и столовые приборы из серебра, кроме самых дорогих. В них зачастую применяется золотое напыление, что приводит к сшибке двух энергий. Вообще, сочетание золота с серебром крайне неблагоприятно, поэтому никогда не носите золотое украшение на серебряной цепочке и не покупайте позолоченное серебро. Правила насыщения серебряной вещи иньской энергией. Насыщать серебро иньской энергией нужно в то время года, когда солнце убывает, то есть в период с летнего солнцеворота до зимнего. Каждый раз, ложась спать, кладите серебряную вещь на западное окно. Старайтесь, чтобы на серебро попадал лунный свет. Если такого окна в доме нет, надо в полнолуние выходить из дому, выносить серебро на улицу и прямо на руке подставлять его под лунный луч. Делается это только в ясные ночи. Чем больше таких ночей будет, тем лучше серебро насытится иньской энергией. Последний день, когда можно насыщать серебро иньской энергией, 21 декабря, то есть день зимнего солнцеворота. Если на эти сутки придется полнолуние, нужно обязательно подержать серебро под лунным светом. Как хранить иньское серебро? Серебряную вещь, заряженную энергией инь, лучше всего хранить внутри иньской субстанции. Если брать деревянную шкатулку, то она должна быть сделана из ивы или груши. В продаже бывают шкатулки, сплетенные из лозы. Их тоже можно использовать для хранения иньского серебра. Лоза, верба, тальник – все эти растения принадлежат к энергии инь. Носить иньские предметы на себе постоянно можно ли с женщинам. Мужчине носить такие вещи можно лишь во время болезни, либо же в тот период, когда в жизни что-то меняется, или вы стоите на пороге важного решения. Серебряная вещица, насыщенная иньской энергетикой, поможет направить перемены в нужную сторону. Как приготовить при помощи заряженного серебра целебную иньскую воду? Самое главное условие при приготовлении иньской воды – ни в коем случае ее не нагревать. Изначально температура воды для программирования серебром должна быть как можно более низкой. Лучше всего взять воду из родника или полыньи. Если нет возможности достать такую воду, берите обычную холодную воду из водопровода. Но не охлаждайте ее специально. Положите серебро на дно металлической посуды, не эмалированной. Залейте холодной водой. Поставьте в морозилку и выдержите в течение суток. После чего разморозьте, перелейте в другую посуду и снова заморозьте. После третьей заморозки и разморозки иньская вода будет готова. Иньскую воду применяют в первую очередь для исцеления хронических заболеваний, а также для общего омоложения организма. Если вы будете умываться такой водой, морщины разгладятся, кожа станет сияющей и румяной. Мыть волосы иньской водой – замечательное средство от седины. Иньской водой можно мыть полы, пороги и окна. Это привлекает в дом хорошие перемены. Если вы находитесь с кем-то в затяжном конфликте или испытываете трудности в течение долгого времени и ничего не меняется, вам поможет иньская вода. Достаточно пить ее утром натощак и на ночь, и ситуация начнет меняться к лучшему.